Карл Маркс. Британское владычество в Индии. Статьи Маркса «Британское владычество в Индии» и «Будущие результаты британского владычества в Индии» относятся к лучшим произведениям Маркса по национально-колониальному вопросу. В этих статьях Маркс на примере британского владычества над Индией, обладающей колоссальными природными богатствами и древнейшей цивилизацией, раскрывает характерные черты системы колониального господства капиталистических государств над отсталыми в экономическом отношении странами Востока. Прослеживая важнейшие этапы завоевания и колониального порабощения Индии англичанами, Маркс указывает, что грабежи и захваты, совершаемые колонизаторами в Индии, служили источником обогащения и усиления в самой Англии олигархии земельных магнатов и денежных воротил. Он приходит к революционному выводу, что освобождение Индии можно добиться путем пролетарской революции в Англии или путем освободительной борьбы самого индийского народа против господства колонизаторов. Индостан — это Италия азиатских масштабов. Гималайские горы соответствуют Альпам, равнины Бенгалии — равнинам Ломбардии, Деканский хребет — Апеннинам, а остров Цейлон — острову Сицилии. То же богатство и разнообразие даров земли и та же раздробленность в политическом устройстве. И подобно тому, как в Италии время от времени меч завоевателя лишь насильственно объединял различные национальные массы, точно так же мы видим Индостан в те периоды, когда он не находился под гнетом мусульман или моголов или британцев, разделенный на столько же независимых и враждующих между собой государств, сколько он насчитывает городов или даже деревень. Моголы. Завоеватели тюркского происхождения, вторгшиеся в Индию в начале XVI века из восточной части Средней Азии и основавшие в 1526 году в Северной Индии империю Великих Моголов, так называли правящую династию этой империи, которая вследствие постоянных усобиц и усиления феодально-сепаратистских тенденций в первой половине XVIII века, фактически распалась. Однако в социальном отношении Индостан представляет собой не Италию, а Ирландию Востока. И это странное сочетание Италии и Ирландии, мира сладострастия и мира печали, было предвосхищено в древних традициях религии Индостана. Эта религия одновременно является религией чувственных излишеств и религией умерщвляющего плоть аскетизма, религией лингама и религией джаггернаута, религией монаха и религией байдерки. Религия лингама. Культ божества Шивы, распространенный среди южноиндийской секты лингаятов от линги, эмблемы Шивы, не признающий кастовых различий и отвергающий посты, жертвоприношения и паломничество. Джаггернаут, Джаганнатх, одно из воплощений индусского бога Вишну. Жрецы храма Джаггернаута получали крупные доходы от массового паломничества, при этом поощрялась проституция живших при храме женщин байдерок. Культ Джаггернаута отличался чрезвычайной пышностью ритуала, а также крайним религиозным фанатизмом, проявлявшимся в самоистязании и самоубийствах верующих. В дни больших празднеств некоторые из них бросались под колесницу, на которой везли изображение Вишну Джаггернаута. Я не разделяю мнение тех, кто верит в существование золотого века Индостана, хотя для подтверждения своего взгляда я не стану приводить, как это делает сэр Чарльз Вуд, в качестве доказательства Курихана. Вуд, Чарльз, 1800-1885 годы, английский государственный деятель, Виг, председатель контрольного совета по делам Индии в 1852-1855 годах, и министр по делам Индии в 1859-1866 годах. Кули-хан Надир-шах, 1688-1747 годы, иранский шах с 1736 по 1747 год, в 1738-1739 годах совершил грабительский поход в Индию. Но возьмите для примера времена Аурангзеба, или эпоху, когда моголы появились на севере, а португальцы на юге, или период вторжения мусульман и период гептархии в Южной Индии, или, если вы хотите идти назад к еще более глубокой древности, возьмите мифологическую хронологию самих брахманов, которая относит начало бедствий Индии к эпохе более отдаленной, чем даже та, к коей христианство относит сотворение мира. Аурангзеб, 1618-1707 годы, падишах с 1658 по 1707 год из династии Великих Моголов в Индии. Гептархия, семивластия, термин, принятый в английской историографии для обозначения политического строя Англии в период раннего Средневековья, когда страна была раздроблена на 7 англосаксонских королевств, с 6 по 8 век. Маркс по аналогии применяет здесь этот термин для обозначения феодальной раздробленности Деккана, центральная и южная Индия, до завоевания его мусульманами. Брахманы – одна из четырех древнейших каст Индии, которой первоначально в основном принадлежало привилегированное сословие жрецов. Позднее, как и другие индийские касты, помимо жрецов, охватывало людей различных профессий социального положения, не исключая обнищавших крестьян и ремесленников. Но не подлежит никакому сомнению, что бедствия, причиненные Индостану британцами, по существу иного рода и незримо более глубоки, чем все бедствия, испытанные Индостаном раньше. Я не говорю здесь о европейском деспотизме, возвращенном британской Ост-Индской компанией на почве азиатского деспотизма, что дает в результате сочетание более чудовищное, чем священные чудовища, поражающие нас в храме Сальсетты. Ост-Индская компания. Английская торговая компания, являвшаяся орудием английской колониальной политики в Индии, Китае и других странах Азии, была основана в 1600 году. Закон о Хартии, принятый в 1853 году, урезывал монопольные права компании на управление Индией. Компания окончательно была ликвидирована в 1858 году. Остров Сальсетта, расположенный к северу от Бомбея, славился своими 109 буддийскими пещерными храмами. Такое сочетание является неспецифической чертой английской системы управления колониями, а лишь подражанием голландской системе. Это в такой степени верно, что для характеристики деятельности британской Ост-Индской компании достаточно привести дословно то, что сэр Стамфорд Раффлс, английский губернатор Явы, говорил о старой голландской Ост-Индской компании. Раффлс Томас Стамфорд, 1781-1826 годы, английский колониальный чиновник, в 1811-1816 годах губернатор Явы, автор книги «История Явы». Голландская компания, движимая исключительно духом наживы и меньше щадящая своих подданных, чем некогда вест-индский плантатор щадил толпу рабов, работавших на его плантации, ибо этот последний заплатил деньги за людей, которых он приобрел в собственность, между тем, как первая ничего не платила, эта компания пустила в ход весь существующий аппарат деспотизма для того, чтобы выжать из населения последний грош поборами и заставить его работать до полного истощения. Таким образом, она усугубила зло, причиняемое стране капризным и полуварварским правительством, сочетая в своей деятельности все практическое искусство политика со всем монополистическим эгоизмом купца. Гражданские войны, вторжения, перевороты, завоевания, голодные годы, все эти сменяющие друг друга бедствия, каким бы бесконечно сложным, бурным, разрушительным ни представлялось их действие на Индостан, затрагивали его лишь поверхностно. Англия же подорвала самую основу индийского общества, не обнаружив до сих пор никаких попыток его преобразовать. Потеря старого мира, без приобретения нового, придает современным бедствиям жителя Индии особенно удручающий характер и прерывает связь Индостана, управляемого Британией, со всеми его древними традициями, со всей его прошлой историей. В Азии с незапамятных времен, как правило, существовали лишь три отрасли управления. Финансовое ведомство, или ведомство по ограблению своего собственного народа, военное ведомство, или ведомство по ограблению других народов, и, наконец, ведомство общественных работ. Климатические условия и своеобразие поверхности, особенно наличие огромных пространств пустыни, тянущейся от Сахары через Аравию, Персию, Индию и Татарию, вплоть до наиболее возвышенных областей Азиатского плоскогорья, сделали систему искусственного орошения при помощи каналов и ирригационных сооружений основой восточного земледелия. Как в Египте и Индии, так и в Месопотамии, Персии и других странах наводнения используют для удобрения полей. Высоким уровнем воды пользуются для того, чтобы наполнять питательные ирригационные каналы. Эта элементарная необходимость экономного и совместного использования воды, которая на Западе заставила частных предпринимателей соединяться в добровольные ассоциации, как во Фландрии и в Италии, на Востоке, где цивилизация была на слишком низком уровне и где размеры территории слишком обширны, чтобы вызвать к жизни добровольные ассоциации, повелительно требовало вмешательства централизующей власти правительства. Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были выполнять все азиатские правительства, а именно функция организации общественных работ. Такая система искусственного повышения плодородия почвы, зависевшая от центрального правительства и немедленно приходившая в упадок при нерадивом отношении этого правительства к ирригационным и осушительным работам, объясняет тот необъяснимый иначе факт, что мы видим теперь бесплодными и пустынными целые территории, некогда бывшие прекрасно возделанными, как, например, Пальмира, Петра, развалины Йемена и обширные провинции Египта, Персии и Индостана. Этим также объясняется тот факт, что одна опустошительная война оказывалась способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ее всей ее цивилизации. И вот британцы в Ост-Индии переняли от своих предшественников ведомство финансов и ведомство войны, но они совершенно пренебрегли ведомством общественных работ. Отсюда упадок земледелия, неспособного развиваться в соответствии с британским принципом свободной конкуренции, принципом «laissez-faire, laissez-aller» — «предоставьте свободу действий». Формула буржуазных экономистов-фритрейдеров, сторонников свободы торговли и невмешательства государства в сферу экономических отношений. Однако, как это обычно бывает, в азиатских государствах земледелие приходит в упадок при одном правительстве и снова возрождается при каком-нибудь другом. Здесь урожай также зависит от хорошего или дурного правительства, как в Европе от хорошей или дурной погоды. Поэтому каким бы злом ни являлись сами по себе ущерб, причиняемый земледелию, и пренебрежительное к нему отношение, все же нельзя было бы считать, что именно этим британский завоеватель нанес окончательный удар индийскому обществу, если бы все это не сопровождалось значительно более важными обстоятельствами, представляющими собой нечто новое в летописях всего азиатского мира. Как незначительны были политические перемены в прошлом Индии, ее социальные условия оставались неизменными с самой отдаленной древности до первого десятилетия XIX века. Ручной ткацкий станок и ручная прялка, породившие бесчисленную армию прядильщиков и ткачей, были главными стержнями в структуре индийского общества. С незапамятных времен Европа получала великолепные ткани, продукт индийского труда, и посылала взамен свои драгоценные металлы, снабжая таким образом материалом местного золотых дел мастера, этого необходимого члена индийского общества, любовь которого к украшениям так велика, что даже представители низшего класса, которые ходят почти нагими, имеют обыкновенно пару золотых серег и какое-нибудь золотое украшение на шее. Всеобщее распространение имели также кольца, надевавшиеся на пальцы рук и ног. Женщины, так же как и дети, часто носили массивные ручные и ножные браслеты из золота или серебра, а золотые или серебряные статуэтки богов встречались среди домашнего скарба. Британский завоеватель уничтожил индийский ручной ткацкий станок и разрушил ручную прялку. Англия сначала вытеснила индийские хлопчатобумажные изделия с европейских рынков, затем приступила к ввозу в Индостан пряжи и кончила тем, что стала наводнять родину хлопчатобумажных изделий хлопчатобумажными товарами. За период с 1818 по 1836 год экспорт пряжи из Великобритании в Индию возрос в отношении 1 к 5200. В 1824 году ввоз английского муслина в Индию едва достигал 1 миллиона ярдов, между тем как в 1837 году он уже превышал 64 миллиона ярдов. Но за этот же самый период население Дакки сократилось с 150 тысяч жителей до 20 тысяч. Этот упадок индийских городов, славившихся прежде своими изделиями, нельзя, однако, считать самым худшим результатом английского господства. Британский пар и британская наука окончательно уничтожили на всей территории Индостана связь между сельскохозяйственным и ремесленным производством. Оба эти обстоятельства, с одной стороны то, что жители Индии, подобно всем восточным народам, предоставляют центральному правительству заботу о крупных общественных работах, являющихся основным условием их земледелия и торговли, с другой то, что население Индии, рассеянное по всей территории страны, сосредоточивается в маленьких центрах, благодаря патриархальной связи между земледельческим и ремесленным трудом. Эти два обстоятельства вызвали к жизни с самых давних времен своеобразную социальную систему, так называемую систему сельских общин, которая придавала каждому из этих маленьких союзов независимый характер и обрекала его на обособленное существование. Со своеобразными чертами этой системы знакомит нас следующее описание, содержащееся в одном старом официальном отчете Английской палаты общин об индийских делах. Село в географическом отношении представляет собой пространство в несколько сот или тысяч акров возделанной и пустующей земли. В политическом отношении оно походит на корпорацию или городскую общину. Обычно оно имеет следующий штат должностных лиц и служащих. Патель или староста, как правило, осуществляет надзор за делами села, улаживает споры между его обитателями, обладает полицейскими функциями и исполняет обязанность сборщика налогов внутри села, обязанность, для выполнения которой он является наиболее подходящей фигурой в силу личного влияния и детального знакомства с положением и делами жителей. Карнам следит за состоянием земледелия и ведет учет всего, что к нему относится. Далее идут таляри и тоти. Обязанность первого состоит в собирании сведений о преступлениях и проступках и в сопровождении и защите лиц, переезжающих из одного села в другое. Круг же обязанностей второго, по-видимому, более ограничен пределами села и состоит, помимо прочего, в охране урожая и в содействии его учету. Пограничный страж охраняет границы села или дает свидетельские показания о них в случае спора. Лицо, надзирающее за водохранилищами и водостоками, распределяет воду для нужд земледелия. Особый брахман ведает все делами культа. Далее идут школьный учитель, которого можно видеть в селе, обучающим детей чтению и письму на песке, брахман, следящий за календарем, или астролог, и так далее. Эти должностные лица и служащие образуют администрацию села, но в некоторых частях страны число их меньше, так как кое-какие из записанных выше обязанностей и функций объединяются и выполняются одним и тем же лицом. В других же местностях, напротив, количество их превышает число указанных выше лиц. Под этой примитивной формой общинного управления население жило с незапамятных времен. Границы сел редко изменялись, и хотя самые села иногда несли тяжелый ущерб и даже подвергались опустошению в результате войны, голода и болезней, то же название, те же границы, те же интересы и даже те же семьи продолжали существовать из века в век. Жители этих сел нисколько не беспокоились по поводу гибели и раздела целых монархий. Пока их село остается целым и невредимым, их мало интересует, под власть какой державы оно подпало и какому государю оно подчинено, ибо их внутренняя хозяйственная жизнь остается неизменной. Потель продолжает оставаться старостой общины и действовать на селе как мировой судья и сборщик или откупщик налогов. Эти маленькие стереотипные формы социального организма большей частью разрушены и исчезают навсегда не столько вследствие грубого вмешательства британского налогового чиновника и британского солдата, сколько в результате действия английской паровой машины и английской свободы торговли. Эти организованные по семейному общины покоились на домашней промышленности, на своеобразной комбинации ручного ткачества, ручного придения и ручного способа обработки земли, комбинации, которая придавала им самодавляющий характер. Английское вмешательство, в результате которого придильщики оказались в Ланкашире, а ткачи в Бенгалии, или же вообще как индийские придильщики, так и индийские ткачи были сметены с лица земли, разрушило эти маленькие полуварварские полуцивилизованные общины, уничтожив их экономический базис. И таким образом произвело величайшую и, надо сказать правду, единственную социальную революцию, пережитую когда-либо Азией. Однако, как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств, зрелище разрушения и распада на составные элементы этого бесчисленного множества трудолюбивых, патриархальных, мирных социальных организаций, как ни прискорбно видеть их брошенными в пучину бедствий, а каждого из их членов утратившим одновременно как свои древние формы цивилизации, так и свои исконные источники существования, мы все же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что не ограничивая человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы. Мы не должны забывать эгоизма варваров, которые, сосредоточив все свои интересы на ничтожном клочке земли, спокойно наблюдали, как рушились целые империи, как совершались невероятные жестокости, как истребляли население больших городов, спокойно наблюдали все это, уделяя этому не больше внимания, чем явлениям природы, и сами становились беспомощной жертвой любого захватчика, соблаговолившего обратить на них свое внимание. Мы не должны забывать, что это лишенное достоинство, неподвижная растительная жизнь, эта пассивная форма существования вызывала, с другой стороны, в противовес себе, дикие, слепые и необузданные силы разрушения и сделала в Индостане даже убийство религиозным ритуалом. Мы не должны забывать, что эти маленькие общины носили на себе клеймо кастовых различий и рабства, что они подчиняли человека внешним обстоятельствам, вместо того, чтобы возвысить его до положения властелина этих обстоятельств, что они превратили саморазвивающееся общественное состояние в неизменный, предопределенный природой рок, и тем создали грубый культ природы, унизительность которого особенно проявляется в том факте, что человек, этот владыка природы, благоговейно падает на колени перед обезьяной Ханумани и перед коровой Сабалой. Ханумани или Хануман — божество в индуистской религии, изображавшееся в виде обезьяны. Сын ветра и обезьяны Пелунг, по древней индийской легенде, оказал важную услугу мифическому царю и герою индийского эпоса Раме, одному из воплощений бога Вишну. Культ обезьяны Ханумани до сих пор является одним из распространенных культов в Индии. Сабала — божество в индуистской религии, изображавшееся в виде коровы. Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию. Но в таком случае, как бы ни было прискорбно для наших личных чувств зрелище разрушения древнего мира, с точки зрения истории мы имеем право воскликнуть вместе с Гёте. «Sollte diese Qual uns quälen, dass sie unsere Lust vermehrt, hat nicht Milliarden Seelen Timurs Herrschaft aufgezehrt». Если мука — ключ от рады, кто б терзаться ею стал? Разве жизни и мириады Тамерлан не растоптал? Из стихотворения Газулейки, цикл «Западно-восточный диван». Тамерлан, Тимур, 1336-1405 годы. Среднеазиатский полководец и завоеватель. Написано Марксом 10 июня 1853 года. Напечатано в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн» 25 июня 1853 года.